Глава 61. В пекле. Пламя поднималось в небо клубящимся столбом. Черный дым заволок все вокруг, и даже сильные порывы ветра не могли его разогнать. Кто-то кашлял, кто-то надрывно кричал. Повсеместно слышались стоны и треск разрушенных огнем строений. Сотни драконов, от черных и рыжих до зеленых и болотных, сцепились над нашими головами в змеиный клубок, борясь не на жизнь, а на смерть. Стража на земле острыми пиками теснила воинов в цветах форзаца. Маги обменивались смертельными заклятиями. От деревянной трибуны, которую еще утром занимало несколько сотен зрителей, остались лишь догорающие головешки. Голубой магический шар внезапно озарил дворцовый двор, посреди которого мы с Ремгаром очутились, и помог разглядеть сражающегося на подмостках Дитера, которому противостоял форзацкий некромант. А спину магу прикрывали Аника с Урсулой. «Трусливое отродье! От меня не уйдешь!» — раздался за спиной басовитый голос принцессы Новоземья, которая, умело орудуя двуручным мечом, отбивалась от магических атак Селены Форзацкой. Похоже, мои предположения оказались верны. Принцесса и впрямь обладала талантом к магии мертвых. Ее уровню, конечно, далеко до профессионального, но держалась она уверенно. Когда в Корию едва не угодил порошок с тленным проклятием, я дернулась вперед, собираясь выстроить вокруг нее щит. Но Ремгар успел схватить меня за талию. «Куда?» «Ей нужна помощь!» «Я сам со всем разберусь, а ты вернешься во дворец, спрячешься в своих покоях и не откроешь дверь, пока я в нее не постучу. Все ясно?» «Но это уже ни в какие ворота!» «Я не одна из твоих военачальников, Ремгар, и не собираюсь подчиняться приказам. Мои сестры сражаются бок о бок с твоими людьми. Я могу им помочь. У меня достаточно сил!» Король поморщился и тяжело вздохнул. «Лилу, пожалуйста, послушай меня хоть раз в жизни. Если не ради себя, то хотя бы ради своей подруги». «Подруги?» Король, увернувшись от пролетевшей мимо нас пики, заставил меня пригнуться и повернуть голову туда, где черная от копоти Магда помогала Арии тащить находящегося без сознания мужчину. «Направь свои силы для помощи тем, кто не может сражаться. Укрой их во дворце, защищай и не лезь в самую гущу». Я кивнула. Не то чтобы мне понравилась уготованная роль, но Рэм прав. Помощью обычным людям тоже должен кто-то заниматься. Повернув меня к себе спиной, король, уже по сложившейся у него привычке, легким шлепком придал мне ускорение. А сам, раскинув руки, взмыл в небо величественным черным драконом. «Лилу, слава богам, ты здесь!» — воскликнула Магда, стоило мне приблизиться. «Я уже боялась надеяться». «Госпожа!» — вторила ей со слезами на глазах Ария. «Какой ужасный день! Сначала вы исчезли, потом это вторжение!» Я помогла им затащить раненого по ступенькам в дворцовый холл и уложить на первую попавшуюся свободную скамью, многие из которых уже были заняты. И только после этого позволила себе перевести дыхание. «Что здесь произошло?» «Нападение», — разминая спину, выдохнула Магда. «Стоило его величеству рвануть за тобой в портал, как раздались крики. Сначала никто не понял, что произошло, пока не увидели выпрыгивающих из портала форзацких воинов». «Из портала?» — девушки кивнули. «Это дело рук Селены и ее ручного некроманта», — прошипела принцесса Корсиции. «Дождались, когда все отвлекутся, а король исчезнет, и начали действовать. И если бы только они одни! Форзац объединился с Эмиральдом и объявили Рейнару настоящую войну!» «Точно, изумрудные драконы!» «Вот кого я видела в небе!» «Что было дальше?» «На трибунах разгорелось пламя. Люди, бросаясь в рассыпную, давили друг друга», — всхлипнула Магда. «Это так ужасно! Если бы не Дитер! Он меня спас, вытащил оттуда, передал стражу и приказал запереть во дворце. Тот выполнил приказ, но я не могла прятаться». «Не понимаю», — прижалась я спиной к стене. «Как они решились напасть, учитывая, что в Рейнаре гостят принцессы Миласса, Новоземья, Корсиции и Мойры? Не боятся, что эти королевства тоже ввяжутся в войну? И не на их стороне?» «Очень сомневаюсь», — покачала головой Магда. «Карина исчезла в тот же миг, когда все началось. То ли прячется где-то во дворце, то ли вместе со свитой успела покинуть город. Моему отцу глубоко плевать, что случится со мной и с Рейнаром. Судя по тому, что я видела, Кория вполне может постоять за себя. И думаю, ее родителям это известно. А Лайза...» «Кстати, где Лайза?» — ахнула я. «Они вместе с твоим женихом спасают королевский сад от пожара. Там скрываются слуги и некоторые жители столицы. Лайза со Стоуном держат над ними щит». Магда опустила голову. «Одна я ни на что не гожусь. Но почему боги не дали мне магические силы?» «Они дали тебе кое-что другое», — обняла я ее и прижала к себе. «Упрямство, волю, храбрость, стойкий характер — все то, что делает тебя собой. Ты не стала слушать Дитера и сидеть сложа руки, помогла этим несчастным», — я махнула рукой на раненых и слуг. «И поможешь еще многим, я уверена». «Звучит так, будто ты не будешь в этом участвовать», — нахмурилась принцесса. «Признайся, ты что-то задумала, Лилу?» «Госпожа!» — испуганно ахнула Ария. «Его Величество не простит нам, если с вами что-то случится». «Ничего плохого со мной не случится», — грустно улыбнулась я ей. «Но я не могу спокойно смотреть на то, что происходит. Врагов слишком много. И пусть я верю, что Ремгар покарает каждого, кто вторгся в его дом. Верю, что Рейнар победит. Но какой ценой? На кону жизни невинных людей. И если я могу помочь закончить эту бойню, то приложу для этого все силы. Прошу вас об одном. Не покидайте дворец, пока я не вернусь. Надеюсь, это не отнимет много времени». «Лилу!» — воскликнула Магда. «Куда ты собралась?» «Домой». С этими словами я вышла в центр холла, прокусила палец и под недоумевающими взглядами всех присутствующих принялась рисовать на полу портальный знак. Закончив, прошептала выученные еще в детстве слова заклятия, дождалась появления зеркальной глади и прыгнула в нее.